Эксперименты с ТИФом. Бывали случаи буйного помешательства, горячечного бреда, а огромный процент от общего числа подопытных ждала смерть. Доктор Ойген Коган. Осенью 1941 года, после нападения Германии на Советский Союз, главной медицинской проблемой стал ТИФ. Поскольку вакцины в то время были в дефиците, от ТИФа были привиты только медицинские работники, которым угрожала непосредственная опасность заражения. С декабря 1941 года по март 1945 года развернулась безнравственная и кровавая экспериментальная медицинская программа, в которой были задействованы узники концентрационных лагерей Бухенвальд и Нацвейлер-Штрутгов. Целью программы было исследование различных вакцин от ТИФа, желтой лихорадки, оспы, паротифа А и Б, холеры и дифтерии. Экспериментаторы надеялись разработать конвалесцентную сыворотку – сыворотку на основе крови переболевших ТИФом лиц. Во время Нюрнбергского процесса по делу врачей было установлено, что подопытными в экспериментах с ТИФом стали 729 заключенных концентрационных лагерей. 154 человека погибли. Кроме того, умерли практически все заключенные, названные проходными, которых искусственным путем заражали ТИФом. По приблизительным подсчетам, их было от 90 до 120 человек. Хотя обвинения в совершении преступлений, в число которых входило проведение экспериментов с ТИФом, получили обвиняемые Хандлезер, Шрёдер, Генскин, Рудольф Брандт, Мруговский, Зиверс, Розы и Ховен, большую часть экспериментов в концентрационном лагере Бухенвальд проводил печально известный доктор Эрвин Оскар Дингшулер, который совершил самоубийство вскоре после окончания войны, а потому не был предан суду. После него остался дневник, в котором сохранились описания его профессиональной деятельности. В конце концов, этот дневник оказался в руках генерала Телфорда Тейлора, председателя Совета по расследованию военных преступлений, и стал одним из документальных свидетельств, подготовленных самими немцами, общее число которых составил 1471 документ. Этот дневник сыграл большую роль в вынесении обвинения врачам-злодеям. Доктор Ойген Хаген, офицер ВВС, сотрудник медицинской службы и профессор Страсбургского университета в оккупированной нацистами Франции, проводил эксперименты с ТИФом в лагере Нацвейлер. Поначалу заключенных заражали вирусом через поверхностные и глубокие порезы на плече. Других подопытных заражали путем внутривенной инъекции свежей крови, содержащей вирус ТИФа. На подопытных испытывали действие вакцины от ТИФа, изготовленной из желтков куриных яиц. Также уже была доступна доказанная эффективная вакцина из содержимого кишечника вшей, разработанная доктором Рудольфом Вайглем. Однако разработка этой вакцины была слишком дорогостоящей, а процесс представлял собой определенные сложности. В связи с этим было необходимо найти более дешевую альтернативу. Начиная с 6 января 1942 года в Бухенвальде проводили широкомасштабные эксперименты, призванные проверить эффективность сразу нескольких вакцин. В результате экспериментов погибло множество узников. Обычно в каждом испытании были задействованы от 40 до 60 человек. В период с 24 апреля по 1 июня 1943 года ТИФом заразили 39 узников концентрационного лагеря, 21 человек погиб. Поначалу подопытных заражали искусственным путем, делая надрезы на коже и вводя в раны культуры ТИФа от заразных вшей. Ситуация изменилась в 1943 году, когда подопытным начали делать внутривенные или внутримышечные инъекции свежей крови, в которых содержался вирус ТИФа. Из 25 участников эксперимента погибли 19 человек. Показания Ойгена Когана. Для описания этих экспериментов следует обратиться к показаниям свидетеля обвинения Ойгена Когана, врача из числа заключенных, допрос которого проводил обвинитель Макхейни. Обвинитель Макхейни. Не могли бы вы рассказать трибуналу своими словами, каким образом проводились эксперименты с ТИФом? Свидетель Коган. После того, как для экспериментов отбирали от 40 до 60, а порой и до 120 человек, треть из них отделяли от остальных, в то время как две трети либо получали профилактическую прививку, либо принимали лекарства в каком-либо ином виде, если речь шла о медикаментозном лечении. Заражали подопытных по-разному. Участникам делали внутривенные или внутримышечные инъекции со свежей кровью, содержащей вирус ТИФа. В самом начале подопытным царапали кожу или делали небольшие надрезы на руках, чтобы ввести в раны культуры ТИФа. Третью категорию подопытных использовали для того, чтобы поддерживать культуры ТИФа. Этих людей называли проходными, и в месяц их могло быть от 3 до 5. Их заражали ТИФом исключительно с той целью, чтобы обеспечить постоянный доступ к свежей крови, содержащей вирус. Практически все эти люди погибли. Не думаю, что будет преувеличением, если я скажу, что в 95% случаев таких подопытных ждал смертельный исход. Обвинитель. Свидетель. Вы имеете в виду, что в процессе экспериментов от 3 до 5 человек в месяц заражали тифом только для того, чтобы сохранять вирусы активными и обеспечить запас зараженной крови? Свидетель. Да, их заражали именно с этой целью. Обвинитель. Вы можете назвать трибуналу приблизительное число погибших, которые были заражены для сохранения вирусов активными? Свидетель. Как я уже сказал, в месяц было от 3 до 5 проходных подопытных, во всяком случае, пока я работал на доктора Динга Шулера. Это происходило каждый месяц вплоть до освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд, иначе говоря, с апреля 1943 года по март 1945 года. Обвинитель. Свидетель. Расскажите, заражали ли подопытных с помощью вшей? Свидетель. Насколько мне известно, в Бухенвальде проходил всего один эксперимент, где тифом заражали напрямую с помощью вшей. Зараженных вшей брали в Институте изучения тифа и вирусов в Кракове и доставляли в лагерь курьером, после чего отправляли их в блок номер 46. Там их хранили в маленьких сетчатых боксах, которые приставляли к бедрам испытуемых, в результате чего тифом заражались некоторое число людей. Не могу сказать, сколько именно их было. Кто-то из наших товарищей выпустил несколько вшей из комнаты блока номер 46, однако все держалось под строгим контролем, и скоро о побеге вшей доложили Капа, заключенному Дичу. После этого доктор Ховен, послушавшись совета Дича, приказал уничтожить зараженных вшей. Обвинитель, вы можете сообщить трибуналу, страдали ли подопытные в ходе проведения экспериментов с тифом, если вообще возможно оценить степень их страданий? Свидетель. Здесь нам придется четко разграничить общее психологическое состояние таких подопытных и последствия болезни для их физического здоровья. Любому человеку в лагере было известно, что блок номер 46 – кошмарное место. Но что именно там происходило, знали немногие. Первобытный страх охватывал каждого, кто вдруг оказался так или иначе связан с этим местом. Если людей отбирали и забирали через лазарет в блок номер 46, они знали, что их ждет неминуемая смерть. Атмосфера невыразимого ужаса, что окутывала этот блок, только усугубляла ситуацию. Кроме того, в лагере было прекрасно известно, что Капа Артур Дич держал блок номер 46 в ежовых рукавицах. Там и впрямь безраздельно господствовали кошки-девятихвостки. Кошка-девятихвостка. Плеть с 9 или более хвостами, обычно с твердыми наконечниками, специальными узлами, либо крючьями на концах, наносящая рваные раны. В связи с этим, любому, кто отправлялся в блок номер 46 в качестве подопытного для экспериментов, не только приходилось готовиться к смерти, которая при определенных обстоятельствах была очень долгой и мучительной, их также ждали пытки и лишение остатков личных прав и свобод. Готовясь к худшему, такие подопытные какое-то время проводили в лазарете. Они могли провести там целые сутки, ожидая момента, когда за ними наконец придут. Узники не знали, что с ними будут делать, но догадывались, что в итоге их ждет страшная смерть. Если подопытные оказывались в группе, которая получала вакцины, порой случались совершенно страшные сцены с их участием. Несчастные думали, что им хотят сделать смертельную инъекцию. Тогда Капа Артуру Дичу приходилось восстанавливать порядок и железную дисциплину. Через определенный период времени, когда после заражения болезнь вступала в права, у подопытных начинали проявляться симптомы тифа, который, как всем прекрасно известно, является одним из самых опасных заболеваний. Инфекция, как я уже успел вам рассказать, за последние 2,5 года стала настолько серьезной, что в большинстве эпизодов тиф проявлялся самым страшным образом. Были случаи буйного помешательства, горячечного бреда. Кто-то отказывался от еды, а огромный процент подопытных ждала смерть. Тех, кто переболел в легкой форме, может быть, в связи с более мощным телосложением, либо получением эффективной вакцины, заставляли смотреть за смертельными мучениями остальных. Атмосферу этих экспериментов едва ли возможно вообразить. Те, кому удалось выжить, на протяжении всего периода выздоровления оставались в неведении, что их ждет. Останутся ли они в блоке номер 46, где им найдут еще какое-либо применение? Превратятся ли они в помощников врачей? Станут ли врачи опасаться их новой роли, роли выживших свидетелей экспериментов на людях, а потому убьют их? У них не было ответа ни на один вопрос, что только усугубляло условия проведения этих экспериментов. Показания доктора Герхарда Роза, где он отказывается признать вину. Обвиняемый доктор Роза был одним из 8 ответчиков, которых обвинили в совершении преступлений, в числе которых было проведение экспериментов с ТИФом. Во время перекрестного допроса, который проводил обвинитель МакХейни, Роза несколько раз заявил, что не имел ни малейшего понятия об экспериментах с ТИФом, а также не принимал в них никакого участия, пока ему не предъявили неопровержимые доказательства в виде полученных им документов. Ссылаясь на эксперименты с ТИФом, которые проводились доктором Хагеном в концентрационном лагере Нацвеллер-Штрудгов, обвинитель МакХейни задал следующий вопрос. Обвинитель МакХейни. Когда вам впервые стало известно, что Хаген проводил эксперименты на заключенных концентрационного лагеря? Свидетель Роза. Что Хаген проводил эксперименты на узниках концентрационного лагеря, я и сейчас в это не верю. Мне, однако, было известно, что он проводил в лагерях вакцинацию. Не могу вспомнить, когда я впервые об этом узнал. Возможно, в 1943 году. Обвинитель. В таком случае ответьте, было ли вам известно о том отвратительном случае, когда Хаген допустил смерть выделенных для него 18 человек во время их перевозки? Свидетель. В то время я об этом совершенно ничего не знал. Я узнал об этом уже позже, из документов. Я не знал, что узников специально доставляют в эти концентрационные лагеря на вакцинацию. После того, как ему был предъявлен документ номер 1059, приложение к обвинительному заключению номер 490, письмо, адресованное полковнику медицинской службы профессору Розе в инспекцию медицинской службы Люфтваффе, обвиняемого попросили зачитать этот документ вслух. «Уважаемый господин Розе, 100 человек из местного концентрационного лагеря оказались в моем распоряжении для вакцинации и последующего заражения». К сожалению, эти люди находились в столь плохом состоянии здоровья, что 18 из них погибли во время транспортировки. Остальные находились в настолько плохой физической форме, что их не представляется возможным использовать для вакцинации. Вместе с тем, я дополнительно запросил Главное управление СС предоставить еще 100 человек, которые должны быть в хорошей физической форме и получать достаточно питания. А это значит, что эксперименты можно будет провести на материале, выделено автором письма, состояние здоровья которого, по крайней мере, отдаленно напоминает физическое состояние наших солдат. А пока мы сосредоточимся на эпидемическом вирусе, который нам уже удалось получить от поля жиру. Эта культура кажется очень качественной. С наилучшими пожеланиями, Хайль Гитлер. Обвинитель МакХейни. Кажется, пару минут назад вы сказали, будто вам ничего не известно о том несчастном случае, когда 18 заключенных, оказавшихся в распоряжении Хагена, погибли во время транспортировки. Свидетель Роза. Да, это правда. Я действительно так сказал. Я совсем об этом забыл. Мне казалось, что я впервые узнал о том случае из отчетных документов. Если бы я об этом помнил, то, разумеется, не стал бы себя подставлять, отрицая произошедшее. Но вот теперь я увидел это письмо. Еще один аргумент защиты заключался в том, что жертвы экспериментов якобы являлись добровольцами. Но люди не вызываются добровольцами на верную смерть. В одной серии проводимых опытов часть заключенных согласилась на участие в экспериментах, когда их заверили, что им не причинят никакого вреда, и пообещали дополнительные порции еды. После проведения первых экспериментов заключенных больше не удавалось обмануть. И после этого, вплоть до осени 1943 года, подопытных отбирали произвольным образом из рядов профессиональных преступников, политических заключенных или гомосексуалистов, включая немцев, поляков, французов, а также русских военнопленных. В Бухенвальде были убиты 9500 русских военнопленных. Приложение к обвинительному заключению номер 470 свидетельствует о том, что испытаниям также должны были подвергнуть 30 подходящих цыган. Свидетель обвинения и бывший узник концентрационного лагеря Ойген Коган во время дачи свидетельских показаний заявил, что обвиняемый доктор Мруговский систематически отбирал инвалидов и лиц преклонного возраста, особенно французов, для малого лагеря концентрационного лагеря Бухенвальд с целью взятия крови, которую впоследствии использовали для получения плазмы. Когда Когана спросили, погиб ли кто-то из доноров крови малого лагеря в результате подобного взятия крови, он ответил. Сам этот вопрос наглядно демонстрирует, насколько сложно по-настоящему понять, что из себя представлял малый лагерь Бухенвальда. Люди там умирали постоянно. По ночам в блоках лежали обнаженные трупы, потому что их скидывали с коек другие заключенные, чтобы освободить себе хоть немного места. Невозможно сказать, умер ли кто-то непосредственно в результате взятия крови, потому что множество людей в малом лагере то и дело просто падали замертво. Тот факт, что к заключенным лагерей, которые становились участниками экспериментов, относились как к подопытным кроликам, становится очевидным из свидетельских показаний и документов, в которых людей называют материалом. В приложении к обвинительному заключению номер 293 это письмо от Хаагена, врача концентрационного лагеря Нацвеллер, доктору Хирту, в частности, говорится: «В связи с этим я прошу направить мне 100 заключенных в возрасте от 20 до 40 лет. Заключенные должны быть здоровыми и обладать таким телосложением, чтобы из них мог выйти материал соответствующего качества. Около 10 лет назад я познакомилась с участником этого эксперимента, который является одним из многочисленных членов еврейской общины Денвера, выживших в годы Холокоста. Он рассказал мне, что из 50 заключенных, отобранных для экспериментов Стифом и живших с ним в одном блоке в концентрационном лагере Бухенвальд, выжили лишь 17 человек, включая его самого». Своей историей он поделился в интервью для фонда исторических видеоматериалов шоу Стивена Спилберга.